Глава вторая. Кларисса приехала в академию в понедельник, на следующий день после похорон Жанны Адейра-Ора. На сами похороны она тоже заехала, благо они проходили в столице. Кларисса посетила официальную часть, пообщалась с Ванессой, подругой Жанны, и ее несостоявшимся женихом, понаблюдала за гостями, зарисовала в блокнот парочку лиц, которые, на ее взгляд, недостаточно искренне сочувствовали покойной. Под конец дознавательница наткнулась на лорда Адейра-Ора и, будучи под впечатлением от тяжелого мероприятия, пообещала ему не только найти убийцу дочери, но и познакомить эту скотину с 15 приспешниками багрового демона. Лорд проникся и доверительно сообщил Кларисе, что не против и сам пообщаться с этим нехорошим драконом, но после этой долгожданной встречи багровый демон точно предложит ему работу. А вот с мамой Жанны конструктивного разговора не получилось. Она или рыдала, или пилила лорда за неудачное решение отправить дочь в академию. С Ванессой Кларисса долго обсуждала Жанну и ее мужиков. Она даже составила собирательный портрет идеального жениха. Стройный, высокий, голубоглазый, с длинными волосами, аристократическим носом и такими же манерами. Рельефный торс и мужественный подбородок приветствовались, а тонкие музыкальные пальцы служили не обязательным, но приятным дополнением. Все трое безутешных возлюбленных Жанны, включая несостоявшегося после истории с сеновалом жениха, женихом юношу назвала Ванесса, а Генриха Дейра-Ора именовал его «этот проходимец», в разной степени соответствовали этим критериям, с поправкой на то, что Кларисса не стала снимать с них траурные камзолы и проверять торсы. На прощение Ванесса пообещала всячески помогать Кларисе с расследованием, даже если для этого ей придется играть подставную утку и строить глазки половине Академии. Пусть даже она сама и предпочитает блондинов. В понедельник леди Шартрени уже любовалась видами Академии. Благородный замок из темно-серого камня гордо вздымался к небу на фоне гор. Аккуратно подстриженные кусты дикой розы подчеркивали изящество кованых ворот с девизом «Академии» — «Долгом и честью». А по зеленой лужайке перед входом в замок вились серые каменные дорожки. Уставшая Кларисса, которая 3 часа тряслась в зачарованной карете по горным дорогам, принялась немедленно прикидывать, как прекрасно все это смотрелось бы на равнине. Особенно прекрасно на равнине смотрелся бы одетый в черный преподавательский мундир Рикошет, который встречал Клариссу у ворот в компании, как она поняла, завхоза Магарыча. Дознавательница тут же принялась проверять их на соответствие параметрам Жанны. Высокий и стройный длинноволосый лорд Рикошет еще мог в них вписаться, если его перекрасить из блондина в брюнета. А более плотный и широкий в плечах Магарыч подходил под эти критерии только по цвету волос. Аристократический лоск чистокровного лорда-дракона у него терялся из-за мешковатого рабочего камзола. Глаза были не голубые, а желтокарие, а на носу была характерная горбинка от перелома. В общем, Жанне бы он не понравился. Неизвестно, то ли лорды специально караулили дознавательницу, зная, что та прибудет утренней каретой, то ли так совпало, но настроены оба были по-деловому. «Рад приветствовать вас в Академии, леди Кларисса», — церемонно поклонился лорд Рикошет, обращаясь, судя по направлению взгляда, к ее черным кудряшкам. «У вас всего чемодан вещей? Ожидайте тут, сейчас придет дежурный, проводит вас в комнату, после чего я попрошу вас проследовать в мой кабинет и познакомиться с преподавательским составом. Будем ждать вас к 12:00». С этими словами Рикошет ушел, а Магарыч остался и принялся просвещать Кларису насчет порядков Академии. «По лужайкам не ходить, мусор не разбрасывать, разряженные амулеты, где попало, не выкидывать, розы не рвать». На этом месте он уточнил: «Если потребуется тот сорт, что нашли на месте преступления, я сам покажу». Кларисса кивнула. Из досье она знала, что маршрут бедной Жанны удалось отследить от беседки до пещеры в горах, и там, среди прочего, обнаружили засохшую сортовую розу из коллекции Магарыча. На досуге тот увлекался садоводством и был очень недоволен, что какие-то маргиналы воруют его лучшие розы, дарят их девицам с сомнительными моральными принципами, а потом и вовсе бросают на месте преступления. Досуга у Магарыча было много. Несколько столетий назад крылатый король приковал его к Академии запрещенным заклинанием «Драконьей цепи», аналог современного домашнего ареста, и отбывать наказание он должен был еще лет 200 или 500. Никто уже не помнил, что там была за история, но все сходилось на том, что если бы Магарыч представлял опасность для общества, он сидел бы в тюрьме, а не отрабатывал повинность в качестве завхоза. Длительность наказания никого не смущала, она прекрасно объяснялась дурным характером крылатого короля. «Скажите, лорд Магарыч, а та роза была срезана или выдрана вместе с кустом?» — вспомнила Клариса. «Срезана, но очень неаккуратно», — недовольно сказал Магарыч, поправляя висящую на шее золотую цепочку, материализованное заклинание. «А вам что, милейший? Чемодан леди Кларисы? Сейчас я закончу инструктаж». Следующие 5 минут завхоз нудно перечислял правила поведения в Академии, после чего взглянул на часы и сказал, что леди придется поторопиться, чтобы успеть к 12. Дознавательница и приставленный к ней студент поспешили в замок. В итоге Клариса толком не взглянула ни на внутреннюю отделку Академии, ни на свою комнату и успела посмотреть лишь на портрет преподавательского состава возле главной лестницы, насчитывающий 8 персон, включая завхоза и исключая ректора. Рикошет встретил Кларису в коридоре, завел ее к себе в кабинет, представил ей 3 расположившихся там разномастных драконьих лордов и 3 прекрасных леди и повторно представил Магарыча. После этого все сразу пошло наперекосяк. «Я чувствую в тебе кровь крылатого короля», — рыкнул могучий рыжеволосый лорд Агри, принюхиваясь к Ларисе. Драконы с даром обостренного обоняния рождались крайне редко и обычно работали в сыске. Леди Шартрини примерно представляла, для чего лорд с таким даром нужен в Академии. Надо же им как-то отличать детей и драконов от обычных людей, особенно если дело касается девочек. А что она не представляла, так это как можно трепать о своих открытиях направо и налево. Тем временем новость о крови крылатого короля в Кларисе вызвала нездоровое оживление среди присутствующих. Со стороны дам донеслись ехидные шепотки, а больше всего почему-то проникся спокойный с виду Магарыч, хотя до этого он мирно читал ей нотации. 500 лет назад король пленил меня и посадил на цепь», — заявил он, поглаживая цепочку на шее. «Он послал своего бастарда, потому что подозревает меня в убийстве». «Так значит, это не слухи насчет Мелиссы Шартрини», — донеслось из угла. Другие преподаватели тоже не отставали, сплетничая, как старые ведьмы. Клариса немедленно вспомнила последнее напутствие господина Драка, которое звучало как «Не позволяй этим крылатым лордам обсуждать ваше происхождение». Она еще возразила, дура, сказала, что в Академии работают приличные люди, которые выше сплетен. «А в изнасиловании он тоже подозревает меня», — не отставал завхоз. «Багрового демона вам в задницу, лорд Магарыч!» — выругалась дознавательница, не в силах заткнуть всех сразу. «То, что крылатый дракон однажды покрутил хвостом перед моей матерью, не означает, что я бегаю по его поручениям. Вы вообще знаете, сколько там у него бастардов? Да у меня половина аристократии, родственники! По отцу!» Преподаватели сразу же бросили переглядываться, а Магарыч отпустил цепочку и задумчиво так произнес: «Однажды я видел багрового демона, леди Клариса. Куда вы хотите, он не поместится». «Как будто я предлагаю засунуть его целиком», — заспорила была Клариса, но потом вспомнила, что находится, как ни странно, в приличном обществе, и сменила тон. «Лорд ректор, напомните, зачем мы тут собрались? Мы планируем обсуждать убийство или личную жизнь моих родителей?» «Прошу прощения, леди», — очнулся Рикошет. «Разговор действительно пошел не туда. Леди и лорды, я попрошу оказывать леди Кларисе всевозможное содействие. Разговор об анатомии багрового демона, не смотри на меня, Магарыч, предлагаю перенести на потом». «Спасибо», — искренне поблагодарила Клариса. «А можно я уточню, кто преподает в этом чудесном заведении хорошие манеры?» Преподаватели снова начали переглядываться. Клариса испытала легкое чувство ностальгии. Преддипломную практику она проходила в отделе по борьбе с малолетней преступностью, и уголовный контингент вел себя точно так же. За минусом, конечно, драконьего снобизма. «Хорошие манеры преподает лорд Агри», — выдал коллегу лорд Рикошет. «Вот тут-то все и вскрылось», — подумала Клариса. «Кому в самом деле преподавать манеры, если не типу, который сначала обнюхивает посторонних леди, а потом рассказывает половине академии, чего он там унюхал?» Теперь она не видела в странном поведении преподавательского состава академии ничего удивительного. Влияние своеобразных манер лорда Агри ощущалось в каждом из них, включая 500-летнего Магарыча, который все еще смотрел на Кларису с непонятной задумчивостью во взоре. «Лорд Агри преподает эту дисциплину всего лишь 2 месяца», — поспешил пояснить Рикошет. «Нам пришлось передать ему курс манер лорда Грайси». Сухопарый дракон неопределенного возраста, чем-то похожий на господина Драка, отвесил Кларисе церемонный поклон. «Лорд Грайси был вынужден взять спецкурс правоведения после внезапного увольнения предыдущего преподавателя. Очень тяжело подобрать кого-то посреди учебного года. К счастью, сейчас мы можем поменять учебные планы. Клариса будет читать право, а лорд Грайси вернется к манерам». «Вы знаете, я уже привык к юриспруденции, и да и девушкам пойдет на пользу, если курс хороших манер будет читать такая очаровательная леди». Растянул тонкие губы в улыбке лорд Грайси. Дознавательница позволила себе многообещающую усмешку. «Назначать леди Кларису на манеры мы не будем», — отрезал Рикошет, явно прочитав по ее улыбке. «Вы же не думаете, что мои познания ограничиваются багровым демоном и его приспешниками?» «Ну, леди и лорды, перерыв подходит к концу. Прошу не обнадеживать студентов своим отсутствием и пройти на занятия. Клариса, задержитесь, обсудим организационные вопросы». Преподаватели вышли, лорд Рикошет опустился в кресло, запрокинул голову и взглянул на стоящую Кларису снизу вверх. «Сядьте. Вы же не рассматриваете версию о причастности Магарыча. Он не мог. Я говорю это не потому, что он мой друг, а потому что заклинание драконьей цепи до той пещеры, где нашли следы разврата, не достает». «Зато драконья цепь достает до каньона», — заметила Клариса. «Ладно, лорд Рикошет, я не рассматриваю завхоза. А то получается, что он тупой, озабоченный идиот, и у него есть такой же сообщник, с которым они промышляют в академии, соблазняя девиц. А розы он раскидывает, потому что каждый преступник подсознательно желает, чтобы его вычислили». Рикошет задумчиво посмотрел на дверь. «Клариса, я предлагаю пока не делиться с Магарычем этими версиями. Дайте ему отойти от предложения насчет багрового демона. И еще кое-что. Мне кажется, вы не должны так бурно реагировать на все, что касается ваших родителей. Никто из моих педагогов не хотел вас обидеть». Клариса закатила глаза и кратко, но доходчиво объяснила, куда должны пойти все желающие обсудить ее происхождение и семью. Багрового демона маршрут не включал, однако был не менее интересным и познавательным. «И если лорд Агри намерен и дальше обнюхивать меня и делиться впечатлениями со всей академией, такого больше не повторится», — пообещал Рикошет с легким смущением. «Лорд Агри просто привык, что здесь все свои, а лорд Магарыч очень переживает за академию и цепляется ко всему подряд. Так что, леди Клариса, вам удалось кого-нибудь заподозрить?» «За полдня? Вы знаете, удалось. Это все-таки не Магарыч», — фыркнула Клариса. «Мне бы хотелось поговорить с вашим преподавателем правовых дисциплин, ну, с тем, кто уволен». Дознавательница открыла блокнот и показала карандашный набросок с мужским профилем, срисованным с группового портрета у лестницы. «Это же он? На похоронах Жанны я успела пообщаться с ее подругой. И, судя по всему, этого лорда как раз и есть та...» как бы сказать. Клариса нахмурилась, вспоминая не самую местную на похоронах беседу о вкусах покойной насчет мужиков. «Единственная примета, которую Жанна успела озвучить Ванессе». «Да, это он», — без особых восторгов подтвердил Рикошет. «Молодой, но очень высокородный лорд Регалион. А что за примета?» «Божественная красота», —